Истмен, автор книги «После смерти Ленина», где были опубликованы рассуждения о ленинском завещании, был весьма близок к Троцкому, неоднократно с ним встречался в Москве, что и дало основание для слухов. Приведя цитату Троцкого из «Большевика», Сталин пошел напролом. «Это пишет Троцкий, а не кто-либо другой». На каком же основании теперь Троцкий, Зиновьев и Каменев блудят языком, утверждая, что партия и ее ЦК скрывают завещание Ленина? Говорят, что в этом завещании товарищ Ленин предлагал съезду ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после 13-го съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту. Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере. Ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту. Что же я мог еще сделать? Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в завещании насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина. Это уничтожающая и торжествующая тирада Сталина означала для Троцкого политический конец. После речи генсека, как напишет Троцкий позже в Мексике, он физически почувствовал над головой нож гильотины. Он не отказал себе тогда в мрачном удовольствии вспомнить девятое Термидора и последние слова Робеспьера в конвенте: «Республика погибла, настало царство разбойников». Разумеется, под Робеспьером Троцкий мог понимать только себя. Разница была лишь в том, что Троцкий не мог рассчитывать, как Робеспьер, на сен-кюлотов Парижа, плебейство столицы. Он оказался фельдмаршалом без войск. Партия была к нему настроена враждебно. Она устала от его интриг. Все было кончено. Внутренний диалог поверженного кандидата в диктаторы был, наверное, самоуничижительным. Как мог он, Троцкий, кумир митинговой толпы, недооценить этого усатого осетина? Ему вспомнились строки Блока, которые процитировал в своей речи этот недоносок, вечно хитрящий Зиновьев, с которым он поневоле спутался. «Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых наших лапах?» Но при чем тут Блок? Какое отношение ко всему этому имеет Зиновьев, когда добивают его, Троцкого? Свой шанс он упустил, роились мрачные мысли в мозгу поверженного фельдмаршала Троцкого, как с иронией называл его в годы гражданской войны Красин. Уже за рубежом Троцкий прочтет книжку эмигранта Ассадбея, в которой так будет изображено противостояние двух выдающихся вождей. Сталин и Троцкий — два противоположных полюса в коммунистической партии. Ни в области личной, ни политической у них не было никаких точек соприкосновения. Троцкий – блестящий европеец, искушенный тщеславный журналист. И Сталин – типичный азиат, человек без всякой суетности, без личных потребностей, с холодным мрачным умом восточного заговорщика –